История Ванды, княгини Польской. Среди тех, кто в разные времена стоял во главе Польши, выделяется государыня, снискавшая особое благорасположение современников. Примечательная сия фигура – Ванда, внучатая племянница Леха, дочь Кракуса I, третьего по счету князя Польского. Едва вступив на престол после смерти отца и братьев, добродетельностью своей и совершенной красотой, правительница эта поразила воображение как подданных, так и соседних народов. Из множества монархов, плененных ее чарами, особо выделялся Ритогор. Отчего не мститься надеждой? Государства их расположены по соседству. Ему нет равных ни по богатству, ни по знатности. Согласно уверениям историков, древний его род восходит к Тиискону, сыну Гомера и внуку Иофета. Сверх того, он необычайно предупредителен, внимателен, заботлив, воистину достойный претендент на руку и сердце княгинь. Тем не менее, усилия его тщетны. Невольно внушая любовь, Ванда отнюдь не намерена разделять ее. Она упорно отклоняет выгодную партию, невзирая на доводы рассудка и отринув все радости любви, которые сулил бы ей подобный союз. Впрочем, Ванда отвергала любые домогательства, и истинная тому причина – стремление царствующей сей особы к свободе. Разочарованный же Ритогор счел ее отказ оскорбительным и, возвратившись в родные края, прислал Ванде письмо следующего содержания. Послание Ритогора Ванде. «Сударыня, прежний поклонник, не устоявший пред добродетелью вашей и красотой, в ответ на ваше презрение, отныне становится вашим врагом. Вооружаюсь для опустошительного похода на вас. Глядя на разоренные свои земли, вы, наконец, узреете неистовство моего отчаяния. Предупреждаю заранее, дабы вы подготовились к отпору. Проиграв сражение, паду, как жертва ваша. Выиграв, готов сменить роль победителя на роль вечного вашего раба. Ритогор». Неожиданное сие письмо опечалило Ванду. Она искренне радела о судьбе своего народа и страшилась надвигающейся войны. И все же доводы эти не встревожили ее целомудренности. Она написала. Ответ Ванды Ритогору. «Сожалею, что почитаемый мною прежде государь, незаслуженно упрекая меня в пренебрежении, ныне подвигнуть замыслами крайне губительными. Тем не менее благодарствую за уведомление. Готова отразить нападение, предпочитая все же не допустить его, ибо есть еще время для перемен. Стоит поразмыслить. Победа моя будет означать, что вас одолела женщина. Выиграете вы, все равно не станете покорителем моего сердца». Ванда. Письмо не умерило ярости Ритогора. Он выступил в поход против Польши. Ванда во главе своих войск двинулась ему навстречу. Пример Ванды, лично участвовавшей в двух кровопролитных боях с саблей в руке, красота ее и чарующий голос вдохновили солдат на подвиги. Ритогор наголову разбит, войска его обращены в бегство. Не снеся позора поражения, преступный правитель предал себя смерти. Жизнь утратила для него всякий смысл. Блестящая слава Ванды лишь напоминала бы ему о собственном бесчестии. Произошло, к глубокому прискорбию, и событие куда более трагическое. Победоносная государыня бросилась в Вислу. Видимо, уверовав, что, принося себя в жертву божествам, христианство в ту пору еще не установилось в этих краях, она навеки осветит девственность, которую те соизволили ей сохранить.